первые герои Великой Отечественной войны. Из фондов Военно-исторического музея-заповедника города Остров Псковской области. Мы многих прославим, но этих троих уже никогда не забудем. Александр Твардовский. В первые дни войны фашисты имели в воздухе численное превосходство. Псковщина преграждала захватчикам путь на Ленинград. Здесь сражались летчики 158-го истребительного авиационного полка. 28 июня 1941 года во время воздушного боя с вражескими бомбардировщиками у советского летчика Петра Харитонова кончились боеприпасы. Тогда Харитонов догнал немецкий самолет и винтом своего самолета перерубил ему хвостовое оперение. Немецкий самолет потерял управление и разбился северо-западнее острова, а Петр Харитонов сумел вернуться на свой аэродром. Несколькими часами позже, во время налета фашистских бомбардировщиков на советский аэродром, летчик-истребитель Степан Здоровцев повторил его подвиг и тоже остался жив. А 29 июня младший лейтенант Михаил Жуков тоже совершил воздушный таран. Фашистский самолет упал в Псковское озеро. 9 июля 1941 года на первых страницах всех центральных газет советские люди читали указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза летчикам военно-воздушных сил Красной Армии. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство, звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» было присвоено командиру звена, летчику, младшему лейтенанту Здоровцеву Степану Ивановичу, летчику, младшему лейтенанту Жукову Михаилу Петровичу, летчику, младшему лейтенанту Харитонову Петру Тимофеевичу. Это был первый в истории Великой Отечественной войны указ о присвоении звания Героя Советского Союза. Передовая «Правда» в тот день была посвящена им. Доблестные авиаторы первыми пополнили чудесную когорту героев Советского Союза, вписавших незабываемые подвиги в историю человеческого дерзания, храбрости и самоотверженности. Советский народ гордится вами, своими славными, крылатыми сынами. В те дни лучшие советские поэты слагали стихи в честь героев-летчиков. Михаил Светлов назвал свое стихотворение, напечатанное в «Известиях» 9 июля 1941 года, «Отечество героев». Василий Лебедев-Кумач стихотворением «Пусть множатся ряды героев», опубликованным в «Правде» 9 июля рядом с указом Президиума Верховного Совета СССР, выразил настроение всех советских людей. «Пусть множатся ряды героев, пусть в наши грозовые дни дерутся все, как эти трое, и побеждают, как они». Самый молодой из героев, 24-летний комсомолец, ровесник Октябрьской революции Михаил Жуков, был родом из деревни Ружбово, что близ Череповца Вологодской области. Областная газета «Красный Север» опубликовала 26 июля 1941 года балладу вологодского поэта Николая Чернышова о своем земляке и его знаменитой семье, в которой все семь братьев и сестра ушли на фронт защищать родину. Михаил Жуков погиб в воздушном бою 13 января 1943 года, прикрывая наземные части у знаменитой Невской Дубровки на второй день боев за прорыв блокады Ленинграда. Петр Харитонов к концу войны имел на боевом счету 14 сбитых фашистских самолетов. Свой геройский воздушный таран он повторил под Гатчиной через два месяца, 25 августа 1941 года, не дав уйти немецкому бомбардировщику «Хенкель-111». В мае 1967 года герой Советского Союза Петр Харитонов побывал на Псковщине, выступал в Пскове, Острове и других городах и селах области с воспоминаниями о боях над Псковской землей. Степан Здоровцев участвовал в боях за город Псков. 9 июля 1941 года из боевого вылета не вернулся. Петр Тимофеевич Харитонов. Родился 16 декабря 1916 года в селе Княжево Алговского, ныне Моршанского района Тамбовской области, в семье крестьянина. Образование среднее, работал плотником. После окончания педагогических курсов работал учителем в школе номер 12 города Улан-Удэ. С 1938 года в рядах Красной армии. В 1940 году окончил Батайскую военную авиационную школу пилотов. Участник Великой Отечественной войны с первого дня. 28 июня 1941 года в районе острова Псковской области летчик 158-го истребительного авиационного полка 39-я истребительная авиационная дивизия «Северный фронт» младший лейтенант Харитонов в бою с группой бомбардировщиков на поврежденном И-16 таранил «Юнкерс-88» и произвел вынужденную посадку в поле. 8 июля 1941 года вместе с Михаилом Жуковым и Степаном Здоровцевым первым во время войны удостоен звания Героя Советского Союза. Через два месяца, 25 августа 1941 года, под Ленинградом совершил второй таран, сбив еще один бомбардировщик, награжден орденом Ленина. В одном из последних боев был тяжело ранен и вернулся в строй лишь в 1944 году. Войну закончил с 14 воздушными победами, одержанными лично и в составе группы. После войны продолжал служить в ВВС. В 1953 году окончил военно-воздушную академию. Был заместителем командира истребительной авиационной дивизии. За успехи в боевой и политической подготовке награжден орденом Красной Звезды. С 1955 года полковник Петр Тимофеевич Харитонов в запасе. Жил в Донецке. Работал в штабе гражданской обороны города. Похоронен в Донецке. Награжден орденами Ленина дважды, Отечественной войны первой степени, Красной Звезды, медалями. А вот что вспоминает об этом таране сам полковник Петр Тимофеевич Харитонов. «Не патроны у меня тогда кончились, а пулеметы не стреляли. Патрулирую я на Ишачке, вижу одинокий «Юнкерс-88». Вспомнил совет одного капитана из оперативного отдела. Бей по наиболее уязвимым местам. Атакую и прицеливаюсь по бензобаку. Но не стреляют мои пулеметы. И вдруг, что за черт, противник, дымя идет на снижение. Перезаряжаю пулеметы и снова атакую. Опять пулеметы молчат. А фашист все снижается, оставляя за хвостом полосу дыма. Догадался я, что включили они форсаж. Хотят обмануть меня, имитируют, будто подбит самолет и вот-вот рухнет. Ну, думаю, не на того напали. Иду еще раз в атаку и вижу, что в метрах 50-70 от меня выровнялся бомбардировщик и уходит туда, откуда пришел. Разозлился я страшно и решил таранить. Подобрался к хвосту «Юнкерса». Расстояние сокращается с каждой секундой. Сбавил скорость, прикинул, куда ударить получше, и винтом обрубил ему винты глубины. Тут уже бомбардировщик действительно пошел к земле. Трое из экипажа сгорели, четвертый выбросился с парашютом, его в плен взяли. Он-то и показал. Экипаж состоял из опытных асов, За бомбардировку городов Франции и Англии все имели железные кресты. Ну а я, как говорится, на родную землю без потерь приземлился. Многому меня научил этот бой. Об этих днях вспоминает главный маршал авиации Александр Александрович Новиков. Вернулся я в Ленинград только вечером и сразу стал готовиться к поездке в Смольный для доклада военному совету фронта. Не успел ознакомиться с боевой сводкой дня, как зазвонил телефон. Я снял трубку и узнал голос Холзакова. Он сообщил такое, чему я сразу не поверил. «Харитонов, говорите?» – взволнованно крикнул я в трубку. «Немедленно пришлите все подробности этого боя!» Сообщение Холзакова буквально ошеломило меня. Смелости, отваги, стойкости и мужества нашим летчикам было не занимать. Но вот с тем, что совершил летчик 158-го истребительного полка комсомолец младший лейтенант Петр Харитонов, я столкнулся впервые. Это был воздушный таран, и совершил его совсем молодой пилот в первом же своем боевом вылете. Только тот, кто на себе испытал первые месяцы войны, когда с фронта поступали сообщения, повергавшие в смятение даже закаленных людей, только тот по-настоящему поймет, что означал для нас этот подвиг. 22 июля 2005 года, в год 60-летия Победы, был открыт памятный знак летчикам-героям Советского Союза. Здоровцеву Степану Ивановичу, Харитонову Петру Тимофеевичу, Жукову Михаилу Петровичу. Обороняя Псков, пошли они на таран, жертвуя жизнью для Родины. Вряд ли рассчитывали они уцелеть в бою, но сумели победить смерть, посадив свои самолеты. Указом Президиума Верховного Совета от 8 июля 1941 года им было присвоено звание Героя Советского Союза. В годы войны это был первый указ о присвоении высокого звания. Средства на возведение памятного знака были собраны учащимися общеобразовательных учреждений Западного административного округа Москвы и жителями Пскова и области. Автор памятного знака – Геннадий Александрович Алексеев. Автор публикации – Наталья Сергеевна Задонская, Велеславия. Текст читала Елена Левина.